Но теперь, думая об этом, Эдвина уже не сердилась. Она решила расспросить Сэма подробнее, раз уж они так открыто друг с другом разговаривают. «Почему вы сказали, что жена вас обидела? Я думала, она умерла». «Так и есть». Он печально посмотрел на Эдвину, но глаза его оставались удивительно добрыми. Она сбежала с другим мужчиной и погибла в железнодорожной катастрофе. Хелен тогда было всего 9 месяцев, и она ничего об этом не знает. Эдвина застыла на мгновение. «Как это было тяжело для вас!» — сказала она, пораженная, что Сэм ничего не сказал дочери. «Он очень добрый и благородный человек, и это только малая доля всех его достоинств». Эдвина восхищалась им и уважала его, и очень ценила его дружбу. Да, это было ужасно. «Я долго жил с ненавистью в сердце», — продолжал Сэм. «Я хранил это в себе. Гнев и боль уничтожали меня. Но однажды я решил, что вокруг и так достаточно горя, и сказал себе: стоп! Она оставила мне Хелен, и, может быть, этого вполне хватит. Теперь я знаю, что это так». Но Эдвине было грустно, что он так и не женился вновь. 21 год одиночества. Долгий срок. Она знала, что время от времени в Голливуде его встречали с некоторыми известными актрисами, но о серьезных отношениях речи не было. И Джордж ни о чем таком не слышал. Сэм Горовиц жил ради своего дела и ради своей дочери. Вдруг он ошеломил Эдвину вопросом. «Как там, кстати, в Европе?» Она остановилась и изумленно посмотрела на него. «Почему вы решили, что я была в Европе?» Фанни ведь говорила, что ответила ему по телефону, как и Джорджу, что у Эдвины больное горло. «Я звонил пару раз узнать, как у вас дела. Вы были так милы с Хелен на свадьбе, и я хотел поблагодарить вас. А крошка Фанни рассказывала мне сказки, как вы ужасно простыли, как не можете говорить и как у вас болит горло». Он очень здорово изобразил голосок Фанни, и Эдвина, смеясь, взглянула на его, словно высеченное из мрамора лицо, и как будто в первый раз увидела, что он очень привлекательный мужчина. «Во всяком случае, я заподозрил неладное и кое-что проверил. Оказалось, что из города исчез не только Малкольм Стоун, но и мисс Алексис. Я сообразил, куда вы отправились. Я хотел было поехать за вами, но потом решил, что если понадоблюсь, то вы позвоните мне. Ну, я на это надеялся, по крайней мере. Мне хочется думать, что мы друзья». Сэм вопросительно взглянул на Эдвину. «Я был немного разочарован, когда вы не позвонили». А потом мягко спросил. «Вы плыли на корабле?» «Да». Эдвина кивнула, а он продолжал. «Это потребовало большого мужества». «Где она была?» «В Лондоне». Эдвина улыбнулась, вспомнив ту сценку в отеле и судью Патрика. «Она была со Стоуном?» Эдвина, поколебавшись, кивнула. «Но Джордж не знает. Я обещала ей не говорить ему». Она обеспокоенно взглянула на Сэма, и он сочувственно покачал головой. Эдвину приятно удивило, что он все знал, но никому ничего не сказал. Он был очень умный, сдержанный и удивительно заботливый. «Не мое дело сообщать моему зятю и партнеру то, что касается его сестры. Я уважаю ваше право самостоятельно контролировать ситуацию. А где, кстати, сейчас Стоун?» «Я думаю, остался в Лондоне. Мне кажется, назад в Голливуд он не будет спешить. Слишком боится Джорджа.